Лошади действительно были, правда, не мои. Случайно узнал, что двое казаков из нашей сотни держат запасных лошадей у знакомого мужика. Что говорите, как их забрать, я знал. С какой стати я должна уезжать из своей страны? Возмутилась Ира. Пусть Деникины с Врангелями отсюда бегут. Им там самое место. И ты поезжай, если хочешь, но без меня. Ты не понимаешь, сказал я. Я вчера был в контрразведке. Витовт знает, что ты связанная красного подполья. Он не арестовал тебя и Федю по единственной причине, что принял меня за английского разведчика. Он думает, что английская разведка ведет какую-то игру с красными. А ты не английский разведчик? Спросила с сомнением в голосе Ирина. Нет, а жаль, это бы все объяснило, улыбнулась Ирина. Что все? Все твои странности, как ты себя ведешь, как говоришь, и я никуда с тобой не поеду. Почему? Потому что ты чужой. Да, неприятно такое услышать от девушки. Хотя она права, я действительно чужой для этого времени. Для меня нет места ни у красных, ни у белых. Я из другого мира, где не убивают за то, что ты думаешь по-другому. Однако спасать красных подпольщиков нужно. По крайней мере тех, кто засветился перед контрразведкой белых. Ладно, проехали, сказал я. Главное то, что тебе и Феде нужно уходить из города. Вы оба под колпаком контрразведки, как, впрочем, и я. В некотором отдалении за нами, не скрываясь, шли два мужчины в черных костюмах, агенты контрразведки. Есть другой вариант. Я тебе его сейчас расскажу, а ты передашь Феде. Если согласны, дайте знать. Пусть кто-нибудь из ваших забросит на ветку дерева напротив части мочала. Там есть такая выдающаяся в сторону дороги длинная ветвь. Если на ней висит мочало, вы согласны на мой план. Если ничего нет, значит ничего и не будет. Я пересказал Ирине свой план. Она кивнула, что все запомнила, и мы распрощались, картинно поцеловавшись на глазах филеров. Один пошел за девушкой, другой за мной. Вернулся в часть. Теперь мне по-любому нужно было уходить. У начальника контрразведки наверняка есть возможность проверить, действительно ли я являюсь, как он сейчас думает, английским разведчиком. И как только он поймет, что ошибся, меня возьмут в серьезный оборот, и тут дядя мне вряд ли поможет. А вариантов отхода только два, либо за границу, либо к красным. У обоих вариантов были свои плюсы и минусы. До отступления белой армии еще далеко. Поэтому будет не просто по тылам белых добраться до Новороссийска, а потом там сесть на пароход, чтобы навсегда уехать из воюющей страны. Да и уезжать мне почему-то не хочется. Другой вариант – это уйти к красным. Я был уверен, что с моим появлением история практически не изменила свой ход. Возможно, как-то изменится судьба людей, с которыми я был в близком контакте, но в целом вряд ли. Какие технические новинки я могу предложить этому миру? Я не знаю устройства автомата Калашникова, да и любого другого оружия, а здесь нет интернета, чтобы найти и скачать все, что нужно. Я жил совершенно в другом мире, в котором, чтобы сделать в квартире ремонт, приглашают мастера-строителя, а сломавшийся телефон просто выкидывают и покупают новый. Что я могу предложить этому миру, кроме самого себя? Ничего. А сам я тоже мало кому тут нужен, разве что Татьяне Рукавишниковой, и то, неизвестно, как она отнеслась к тому, что я сейчас нахожусь в рядах Белой армии. Оставалось напоследок сделать одно доброе дело – спасти Ирину и Федю из лап контрразведки. С этими мыслями я вернулся в расположение казачьей сотни. Конспиративная квартира красного подполья на окраине Царицына. За столом напротив друг друга сидят Ирина Мухина и Федор Гнатов. «Может получиться то, что предложил Дмитрий?» – спросила Ирина Федю. «Да, может», – кивнул тот, немного подумав. «Веришь ему?» «Нет, не верю. И я не верю. Что делать будем?» «Придется все-таки рискнуть», — сказал Федя, после некоторого молчания. «Верю, не верю. Если все получится, мы вернемся к нашим, героями. А если нет, мы и так, и эдак под колпаком контрразведки. Есть шанс вырваться, еще и с победой. Значит, соглашаемся на его предложение?» «Да». Утром напротив ворот на ветке дерева висело мочало из лыка. Это означало, что подпольщики приняли мое предложение. Я почему-то не сомневался в этом. Кто же на голубом глазу откажется от такого плана? И я пошел отпрашиваться у сотника. Дядя отпустил меня без проблем. Через 40 минут я уже стоял перед зданием контрразведки Кавказской армии. Некоторое время пришлось ждать возле стола дежурного офицера, пока доложили по команде и меня проводили до кабинета Витовта. На мое счастье, начальник контрразведки был на месте и незамедлительно принял меня. Мы поздоровались. Витовт вопросительно на меня смотрел, мой визит для него был полной неожиданностью. Александр Викентьевич, помните прошлый наш разговор, вы еще интересовались, какие у меня дела с красным подпольем в Царицыне, начал я издалека, сейчас я вам могу раскрыть все карты. Я внимательно слушаю вас, контрразведчик смотрел на меня с интересом. Дело в том, что через подпольщиков я вел длительные переговоры с командованием красных. Суть этих переговоров сводилась к конкретным предложениям английского представителя в армии Деникина по сдаче красными ряда позиций на фронте, в обмен на продовольственную помощь голодающим жителям Петрограда. Частично мои усилия увенчались успехом, и сегодня на переговоры выезжает представитель Льва Троцкого, Карл Блюм. Вы можете поприсутствовать на этих переговорах. Где состоятся переговоры? На одном нейтральном участке фронта, который не контролирует ни одна из воюющих сторон. Точное место я пока назвать не могу, мне его укажут подпольщики, которые поедут с нами. Время, примерно через час, поэтому если мы не хотим опаздывать, то должны выезжать немедленно. Контрразведчик задумался. Сам я не могу поехать по независящим от меня обстоятельствам, через полчаса я должен быть с докладом у генерала Врангеля. Отменить ничего нельзя. С вами я пошлю одного из моих замов по разведке, капитана Ивана Петровича Славина. Охрана нужна? Нет. Это просто переговоры и ничего более. Никаких проблем я не ожидаю. Хорошо. Полковник вызвал своего адъютанта, а через 10 минут в кабинет вошел капитан Славин, невысокий крепкий мужчина. Его тут же ввели в курс дела. Еще через полчаса я садился в открытый автомобиль Pascal Twin Six, любезно предоставленный мне контрразведкой. Капитан сел впереди, рядом с водителем, я сзади. На выезде из города, я попросил водителя остановиться. В машину сели Ирина и Федор. А эти зачем? Повернулся ко мне Славин. Они покажут конкретное место нашего рандеву с красными. Капитан Славин кивнул, и мы поехали дальше. За машиной тянулся густой столб пыли. Я оглянулся. По дороге, с отставанием километров 4 за нами двигалась казачья полусотня. Витовт мне, конечно, поверил, раз послал своего человека, но решил подстраховаться. Разумно. На его месте я поступил бы точно так же. Наезженная дорога поворачивала вправо к артиллерийским позициям Белой армии, а мы по указанию Федора поворачиваем влево. Оборачиваюсь назад. Полусотня чуть отстала, но продолжает на рысях двигаться за нами. Мы все больше удаляемся от позиций белых. Дорог здесь нет. Кое-где, вдоль оврагов виднеются невысокие кусты. Пыль все так же стелится за машиной. Мы опять выехали на грунтовую дорогу, которая запетляла среди густо разросшегося кустарника. Я попросил остановить машину и сразу же после остановки резким ударом сзади оглушил водителя и тут же забрал у него оружие. Одновременно Федор вырубил капитана Славина. Мы дружно выскочили из машины, связали водителя и капитана контрразведчика и перекинули их на заднее сиденье. Я сел за руль, рядом со мной на сиденье справа расположилась Ирина, а Федор остался на заднем сиденье рядом со связанными белогвардейцами. Я нажал на газ, и машина понеслась по дороге дальше. Из зарослей кустов мы вновь выскочили на открытую степь. Позади появилась казачья полусотня, причем расстояние между машиной и казаками сократилось. Сейчас нас разделяли не более 3 км. Я пытался выжать из машины все, что можно, но древняя техника лишь ненамного опережала по скорости казачью лошадь. Грунтовая дорога, дорогой была лишь по названию, правильнее ее было назвать направлением в степи, по которой чаще всего ездили местные жители. Мне постоянно приходилось следить, чтобы колесом не попасть в яму, скрытую в пожухлой траве. Чтобы не застрять посреди степи, приходилось притормаживать и осторожно объезжать возникающие на дороге препятствия. Казачьи же лошади бежали ровно, кони сами выбирали себе дорогу, даже не замечая мелкие препятствия, непреодолимые для колеса автомобиля. Расстояние между автомашиной и казачьей полусотней неумолимо сокращалось. Я сильно сомневался в том, что мы сможем объяснить белоказакам, почему в машине на заднем сиденье сидит связанным капитан контрразведки. Далеко сзади раздался выстрел. Стреляли вверх. Казаки явно не понимали, куда так упорно едет автомобиль. Ведь впереди была территория, контролируемая Красной армией. Когда автомобиль от преследующих нас казаков отделяло всего около километра из балки, нам навстречу выехала сотня красных кавалеристов. Двое подъехали к автомобилю, остальные стали разворачиваться в атакующие порядки навстречу белоказакам. «Кто такие?» – спросил крепкий мужчина в полувоенной форме, с красной звездой, прикрепленный к папахе. Федор достал из кармана мандат, бумагу, отпечатанную на машинке с подписью и печатью, и передал ее командиру, оперуполномоченный особого отдела 10-й краткой армии Федор Гнатов. «Возвращаемся с задания. Захватили языка у белых». Он показал на связанного капитана Славина. «Хорошо», — кивнул командир, — «следуйте за нами». Через час мы были в расположении красных. Капитана Славина и его водителя сразу куда-то увели. Федор тоже ушел по своим делам. Наверное, сообщать начальству о блестяще проведенной операции. Ирина сидела на бревнышке недалеко от автомобиля. На меня она поглядывала совершенно равнодушно. Я не стал подходить к ней, и так все было понятно. Прошла любовь, завяли помидоры. Вернее, никакой любви и не было. От нечего делать, открыл капот и стал копаться в моторе. Бешеная езда по степным дорогам сказалась на моторе не лучшим образом, все внутренности были в пыли. Я нашел в ящике под сиденьем водителя несколько тряпок, масленку и занялся чисткой двигателя. Не заметил, как прошло около 2 часов, наконец о нас вспомнили, пришел Федор и позвал нас с Ириной на обед, после которого он сказал, что Ирина остается здесь, а мы с ним едем дальше в расположение особого отдела 10-й краткой армии. Я завел машину. Федор сел на сиденье справа. Капитана Славина устроили на заднем сиденье между 2 красноармейцами с винтовками с примкнутыми штыками. Через пару часов мы въехали в город Камышин, где находился штаб 10-й краткой армии, и следуя указаниям Федора, я подъехал к одноэтажному каменному зданию. Капитана Славина вывели из машины, и следуя команде Федора увели в особый отдел. Я остался сидеть на своем месте, за рулем. Я уже искренне жалел, что решился на эту авантюру, правильнее было уходить в Новороссийск. «Дмитрий, давай тоже зайди в отдел», как-то не очень уверенно начал Федор, подходя к машине, «там с тобой поговорить хотят». Глава 9. Я вышел из машины и прошел в особый отдел, Федор следовал за мной. После улицы, залитой ярким солнечным светом, в помещении было сумрачно. «Направо», — подсказал из-за спины Федор, и я, послушно свернув направо, зашел в открытую дверь кабинета, и сразу узнал черноволосого мужчину, сидящего за письменным столом в центре кабинета. Это был начальник особого отдела 10-й краткой армии Натан Израилевич Кацнильсон. Федор в кабинет заходить не стал, прикрыл дверь с другой стороны. «Присаживайтесь, Дмитрий Сергеевич», — сказал Кацнильсон, кивком показывая на стул перед его столом. «Прежде чем принять решение о вашей дальнейшей судьбе, хотелось бы услышать от вас правдивые ответы на некоторые вопросы». Я сел на указанный стул, прокашлялся, отчего-то засвербело в горле, потом сказал: «Задавайте ваши вопросы. Вначале расскажите, при каких обстоятельствах вы встретились со своим дядей, Андреем Петровичем Пашковым, сотником особой казачьей сотни генерала Мамонтова». Я, ничего не скрывая, начал свой рассказ с того момента, как на наш обоз напали белоказаки, как были застрелены или зарублены красноармейцы. «Почему вы не отказались следовать за сотником?» «Если бы я отказался, то был бы убит на месте», — ответил я. «Понятно», — кивнул Кацнильсон, — «продолжайте». Когда я дошел до того момента, когда встретился с Федором на конспиративной квартире, начальник особого отдела опять меня прервал вопросом: «Почему вы решили помогать красным подпольщикам Царицына? Вы же могли убить Федора и спокойно уйти. В белой армии я оказался в силу обстоятельств непреодолимой силы. Как только появилась возможность, я решил помогать своим». Последние 2 слова я подчеркнул голосом. «Хорошо, рассказывайте дальше». Через связную Ирину я передал важную стратегическую информацию о том, что белые планируют взять Воронеж, но никаких мер принято не было. «Почему?» — спросил я Кацнильсона. «Люди, виновные в этом, уже понесли заслуженное наказание», — ответил он. Дальше я рассказал, как мне пришла идея захватить начальника контрразведки и почему пришлось соглашаться на капитана Славина. «Я не совсем понял, почему Витовт вас принял за английского шпиона?» — спросил Кацнильсон. «Для меня эта тема была слишком скользкая. Как можно объяснить вдруг возникшие ко мне доверие со стороны начальника контрразведки? Я сослался на свое знание английского языка, что необычно для простого казака. Про фотографию Рейна Уилсона я благоразумно промолчал. В истории с фотографией я пока и сам не разобрался, а объяснять что-то особистом, только усиливать подозрения к себе». Через 15 минут я полностью закончил свой рассказ. Начальник особого отдела немного помолчал. По какому учебнику вы самостоятельно занимались английским языком? Вопрос простой, но как трудно на него ответить. Изучением английского языка я начал заниматься еще у себя на хуторе. Имя автора учебника я не знаю, так как отсутствовала обложка. Эта книга у вас с собой? Нет, потерял. Где? Не помню. Хорошо, Дмитрий Сергеевич, я вас выслушал. Можете идти. Правда, что ли? Меня отпускают? Я поднялся со стула и пошел к двери. Кацнильсон меня не остановил. Попрощался с Федором, который стоял в коридоре и вышел на улицу. Теперь куда? Постоял, подумал и решил найти Татьяну, единственного близкого мне в этом мире человека, тем более, что скорее всего у нее могут находиться мои вещи. Я спросил у красноармейца, где находится штаб 10-й краткой армии, и направился в ту сторону. С Татьяной мы встретились на улице в сотне метров от особого отдела. Она шла с бумагами в руках, опустив голову и сходу чуть не налетела на меня. Подняла глаза и с удивлением посмотрела в лицо. «Ты». Я по-прежнему был одет в форму казачьей сотни. Сапоги, штаны с лампасами, бешмет. Шапку-кубанку потерял по дороге, сорвал ветром с головы. Решил немного подшутить над подругой. «Видишь», — кивнул я на казачью форму, «из белой армии отпустили к тебе на побывку. Погощу немного и обратно вернусь». В глазах Татьяны появились слезы, а если бы вместо бумаг, которые она держала в руках, у нее был пистолет, то она наверняка пристрелила бы меня на месте. «Да, шучу, я шучу», — засмеялся я, обнимая девушку, только вышел из особого отдела. «Со мной все в порядке». Татьяна нервно мяла в руках какие-то важные бумаги из штаба, но быстро справилась с собой. «Подождешь меня? Мне нужно документы в особый отдел отдать». «Подожду». Таня убежала, а я остался ждать, облокотившись на чей-то забор. Через 10 минут девушка вернулась. «Мне сказали, что к тебе претензий нет». «Ну, вот, а ты боялась? Отчего-то у меня поднялось настроение». «Пойдем ко мне». Татьяна взяла меня за руку. «На службу я возвращаться не буду, обойдутся без меня. Там теперь и другие машинистки есть». «Как скажешь», не стал я противиться и охотно пошел следом за девушкой. Красноармейцы, проходящие мимо с недоумением, смотрели на мою казачью форму, но никто ничего не спросил. Казаки в Красной армии ходили в такой же форме, как и все красноармейцы. Защитного цвета брюки галифе и гимнастерка. Носить дореволюционную казачью форму у красных было не принято. В ней обычно щеголяли только белоказаки. Пришли в комнату, которую девушка снимала в одном из частных домов. Таня сразу захлопотала, побежала к хозяйке, и через полчаса был накрыт стол, а я хлебал густые наваристые щи с краюхой домашнего хлеба. После обеда Татьяна убрала со стола и села напротив меня на стул. Она была серьезна и собрана. «Теперь рассказывай, где был, что делал. Это долгая история. Ничего, нам спешить некуда. Я теперь сама для тебя и ревком, и чека, и особый отдел. Все в одном лице. Пока в этом деле не разберусь, ничего не будет». «Хорошо», — вздохнул я, — «тогда слушай». Начал свой рассказ с того момента, как нас атаковали белоказаки. Про связную красного подполья Ирину не стал даже упоминать. Про то, что в контрразведке меня приняли за английского разведчика, я рассказал вскользь, выставив Витовта в глазах Татьяны полным идиотом, который якобы решил, что раз я знаю английский язык, значит английский разведчик. Естественно, про фото настоящего английского разведчика Рейна Уилсона я тоже ничего не сказал. Когда рассказывал про наш побег от белых, Таня так переживала, что у нее побелели пальцы, сжатые в кулаки. Когда я закончил свой рассказ, был уже поздний вечер. На узкой койке девушки нам вдвоем было не разместиться, поэтому я просто сдернул матрас с кровати на пол, а Таня принесла от хозяев старый, но теплый зипун. Так что на полу мы расположились с максимальным комфортом. «Конечно, сразу уснуть было невозможно. Я хочу за тебя замуж», — сказала Таня, прижимаясь ко мне. «А как же свободные отношения между мужчиной и женщиной? Эй, ты же свободная женщина нового мира. Для тебя семья, дети, устаревшие понятия прошлого. Я хочу замуж за тебя», — упрямо сказала она и ткнула кулаком мне в бок. «Эй, поосторожней, будущая невеста. Ты мне еще не жена, а уже руки распускаешь. А что будет после свадьбы? Будешь меня колотить с утра до вечера? Если будет за что, то буду колотить. Да это домострой какой-то. Жена должна слушаться мужа, а не наоборот. Я за революцию в семейных отношениях». Опять ткнула кулаком в бок. «Ну все, не выдержал я, сейчас тебе покажу, кто из нас главный». Девушка стала вырываться, Я ее сгробастал и обвил руками и ногами. Она ужом вывернулась из-под меня и оказалась сверху. С таким трудом сооруженная постель на полу была полностью разгромлена. Мы еще с полчаса возились на полу, пока уставшие и разгоряченные не отпрянули друг от друга и легки на спину. «Все, я засыпаю», — сказала Таня и свернулась калачиком. Я укрыл ее одеялом. Мне же почему-то не спалось. Стал думать про фото с Рейном Уилсоном. А что, если все это правда, и я попал не в тело казака Митрия Пашкова, а в тело английского разведчика, агента 007 начала 20 века? Жаль, что здесь нельзя сделать анализ ДНК. Где-то я читал, что в разведке подобное называется глубоким внедрением, когда разведчик забрасывается в страну на многие годы. Когда именно произошла подмена, сказать трудно. Скорее всего, в Донских степях в отряд красных приехал под видом казака английский разведчик. После ранения он стал писарем 10-краткой армии, а дальше события развивались бы своим чередом. После окончания гражданской войны в России для английского шпиона были бы открыты все пути. Как участник гражданской войны он бы легко поступил в советский университет, вступил в комсомол, а потом и в партию. Со временем занял бы важный пост в руководстве Советского Союза. В этот хорошо продуманный план вмешался его величество случай. Красноармеец Остап ударом кулака выбил из тела шпиона его душу, а на его места тут же подселили меня. Бог вмешался, или дьявол? Потом сотня белоказаков во главе дяди Дмитрия нападает на обоз красных и спутывает все карты английской разведки. Вместо того, чтобы спокойно трудиться писарем при штабе красных, я попадаю к белым. С этого момента мне не все понятно. Наш удачный побег из Царицына с захватом в плен капитана контрразведки – это случайно не операция английской разведки по возвращению своего агента на его место в Красной армии? Ответа у меня нет. Слишком гладко у нас все получилось. Так ничего и не решив, я обнял Танюшу и наконец уснул. Утром мы с Таней пошли в штаб. Встречающиеся по дороге красноармейцы с некоторым удивлением посматривали на мою белогвардейскую казачью форму, а у штаба кто-то из стоявших на улице командиров пошутил: «Молодец, Танюха, какого справного казака себе отхватила». Татьяна ушла к себе в кабинет, она по-прежнему работала за пишущей машинкой, а меня перехватил Самуил Аронович. «Вернулся, герой. Пойдем, я тебе нашу форму выдам, не дело в белогвардейском мундире в расположении Красной армии ходить». Мы с ним прошли в подвал здания, где у интенданта находился склад обмундирования и других необходимых красноармейцу вещей. Самуил Аронович, как старому знакомому, выдал мне новую форму бойца Красной армии. Гимнастерку с малиновыми клапанами на груди, брюки галифе и буденовку с малинового цвета звездой. Сапоги я оставил те, что мне выдали у белых. Вот, на человека стал похож. Внимательно оглядев меня со всех сторон, оценил обмундирование Самуил Аронович. А это, он показал на казацкую форму, отдай Татьяне. Еще пригодится, когда демобилизуешься. Я вышел от интенданта и сразу столкнулся лоб в лоб с Федей. Здоров будь, приветствовал он меня, а я тебя ищу. Ты же, оказывается, один у нас автомобиль водить можешь. Нужно Натана Израилевича в первый конный корпус отвезти. Надо, значит, отвезу. Я оставил казацкое обмундирование в кабинете у Татьяны, сообщил девушке, что пока буду работать шофером при особом отделе армии. Чмокнул ее в щеку и вышел. За дверью меня ждал Федор. «Бензин-то есть?» – спросил я Федора. «Я же вчера не проверил, сколько там осталось». «Бензин есть, сегодня утром привезли. Автомобиль стоял на том же месте, где я его оставил. Первым делом проверил бак, горючее было, но меньше половины, для нашей поездки не хватит», о чем и сообщил Федору. Тот вошел в здание особого отдела и вынес две 5-литровых стеклянных бутыли с бензином. Чтобы завести мотор, нужно было провернуть вал, для этого спереди автомобиля в отверстие вставлялась так называемая заводная ручка. Проворачивалась она с большим трудом. Пришлось несколько раз провернуть ее, прежде чем мотор заработал. Вчера нам очень повезло, что во время остановки автомобиля, когда мы вырубили водителя и капитана Славина, мотор не заглох. Иначе пришлось заводить автомобиль заново, крутя заводную ручку. При этом белоказаки, естественно, не стали бы ждать и легко догнали нас. Лошадиный мотор всегда в работе, его заводить не нужно. С этой заводной ручкой связано много шоферских байк советского времени. Как только мотор заработал, нужно было резко разорвать сцепление ручки с валом. Не успел это сделать, изогнутой внешней частью ручки можно было неслабо получить по рукам. И, конечно, много историй водители рассказывали про то, как они мучились зимой, пытаясь завести машину на морозе. 7 потов сойдет, пока мотор наконец заработает, особенно где-нибудь на ветру, в холод и метель. Как только я подготовил машину в дорогу и сказал об этом Федору, на улицу вышел начальник особого отдела. Я занял место водителя, Кацнильсон сел справа от меня, а Федя на заднем сиденье. Выехав из Камышина, мы отправились на запад. Под Царицыном сейчас было затишье, 28 и 38 стрелковые дивизии 10 и краткой армии при поддержке десанта моряков сходу не смогли взять город. Имеющихся под Царицыном войск было мало для наступления, а вот первый конный корпус Буденного успешно теснил конницу врага в Приволжских степях. В дороге из-за рева мотора и свиста ветра разговаривать было невозможно, машина не имела верха. Не скажу, что я такой уж опытный шофер, но и не совсем дилетант. Отец стал сажать меня за руль своей машины с 14 лет, поэтому сейчас я вел автомобиль спокойно, думая о своем, а в моем положении всегда есть о чем подумать. Пошел уже второй месяц с тех пор, как я попал в этот мир, но до сих пор у меня не было четкой цели, к которой мне следует стремиться. По своему складу характера я гуманитарий, поэтому осчастливить этот мир какими-то гениальными изобретениями из будущего я не могу, нет у меня таких знаний. В армии не служил, как устроен автомат Калашникова, не знаю. Я недоучившийся историк и, разумеется, помню ключевые события и даты развития мировой и российской истории, но не имею никакого желания сообщать эти сведения кому-либо. Мне не особо нравятся красные, хотя в силу обстоятельств я оказался на их стороне, да и к белым совершенно равнодушен. Со стороны белых тоже хватает жестокости и беспредела. Сильно сомневаюсь, что обычный парень, такой как я, может изменить ход мировой истории или такого огромного государства, каким является Россия. На мой взгляд, история – это как поток бурной реки. Один человек при всем желании не способен перекрыть большую реку или изменить ее течение. Больше всего на свете мне хотелось бы вернуться в свой мир, к маме. Раз есть путь сюда, то, наверное, должен быть путь и обратно. Вот это была бы достойная цель, найти дорогу домой. Впереди показалась какая-то темная колышущая масса. По мере того, как мы подъезжали ближе, стало понятно, что это растянувшаяся на несколько километров колонна конницы. Ничего подобного я раньше не видел. Вереница всадников по 4 коня в ряд двигалась вдаль, исчезая за ближайшим холмом. Следуя указанию Кацнильсона, свернул налево и мы въехали в небольшую деревню. За околицей у дороги стоял настоящий самолет. Мы проехали в центр деревни и остановились у одного из домов. «Дмитрий Сергеевич», — обратился ко мне начальник особого отдела, — «вы ведь хорошо знаете английский язык?» «Не скажу, что хорошо, но знаю», — ответил я. «Нужно допросить английского летчика. Вчера над колонной 4 и краткой Петроградской кавалерийской дивизии появился самолет. У нас на этом направлении, как вы знаете, самолетов нет. Командир дивизии распорядился свернуть и спрятать красное знамя. Самолет сделал пару кругов над нашими кавалеристами, потом пошел на посадку. Приземлился возле санитарной повозки. Летчик из кабины стал спрашивать: «Это казаки?» Возчик не растерялся и закивал: «Да, казаки». Летчик заглушил мотор и вылез из кабины. Тем временем подъехал командир дивизии городовиков, а за ним и Буденный, которому летчик передал пакет. Тут и выяснилось, что летчик перепутал казаков Мамонтова с конницей Буденного. В пакете было письмо генерала Шкура, предлагавшего Мамонтову объединить свои усилия в борьбе с первым конным корпусом Буденного. Летчика, конечно, задержали. Выяснилось, что он англичанин. По-русски говорит, но не слишком хорошо. Его предварительно допросили, но он твердит одно и то же: «Я не воевает, я есть почта». Думаю, допрос на его родном языке пройдет более успешно. «Хорошо, попробую», — ответил я, вылезая из машины. Мы прошли в избу, кстати обычную, деревянную, из бревен. Для юга России такой дом — большая редкость. На хуторах и в селах в подавляющем большинстве глинобитные хаты с соломенными крышами. Лесов здесь нет, дерево стоит дорого. В большой комнате у печки стоял красноармеец с винтовкой, у окна на лавке в английской военной форме сидел летчик. Его шлем и очки лежали рядом на столе. При нашем появлении мужчина встал. Похож он был больше на ирландца, чем на англичанина. Белесое невыразительное лицо, серо-голубые глаза, рыжие волосы на голове, нос и щеки в веснушках. На английском языке я попросил летчика сесть, а потом, следуя инструкциям, которые мне дал Кацнильсон, стал задавать вопросы. Летчик охотно отвечал, я переводил его ответы начальнику особого отдела, который сел напротив нас на табурет. Федя остался стоять рядом с красноармейцем. Дальше разговор на английском. Назовите свое имя и звание. Десмонта Каннилу, летчик, лейтенант. Как и почему вы оказались в России? Направлен в Россию в качестве инструктора. Обучал русских летчиков летать на британских самолетах Curtiss CJ-3. Вам не кажется, что доставка пакетов в действующую армию выходит за рамки должностных обязанностей летчика-инструктора? Об этом меня лично попросил генерал Шкура, я не смог отказать. Это всего лишь почта. В войне я не участвую. Каких-то особых секретов летчик не знал. Мы еще немного с ним поговорили так, за жизнь. Мне было интересно, насколько большая разница между английским языком начала 20 века и 21. По крайней мере, мы друг друга понимали. Под конец, Десмонд расчувствовался, достал из кармана фотографию жены с хорошеньким двухгодовалым ребенком на руках и показал мне. Вы, наверное, жили в Англии? Спросил у меня Десмонд и пояснил. У вас йоркширский акцент. Какой у меня акцент? Мне судить трудно. Последний год в школе у нас английский язык преподавал молодой англичанин, который приехал в Россию изучать русский язык. Мы, ученики, много с ним разговаривали на уроках на разные темы, это, наверное, и наложило свой отпечаток на мое произношение, а вот с какого места Англии наш преподаватель был родом, я как-то не интересовался. Самолет временно оставили в деревне под ответственность местного кузнеца, особисты забрали летчика, и мы вернулись в город. В ближайшее время летчика отправят в Москву, а после окончания гражданской войны передадут англичанам. По крайней мере, я на это надеюсь. Федя увел летчика, а я занялся автомобилем. Поездка в открытом автомобиле по степным грунтовым дорогам – это дополнительная неблагодарная работа для шофера. В машине все, начиная от кожаных сидений до мотора под капотом, покрыто толстым слоем пыли. Я достал ветошь, от колодца принес ведро воды и принялся за работу. Когда закончил свой труд, из здания вышел Кацнильсон и остановился рядом. «Значит, у вас, Дмитрий Сергеевич, йоркширский акцент?» Этот момент нашей беседы с английским летчиком я не переводил. «Вы знаете английский, не так хорошо, как вы», — ответил Кацнильсон, и, насвистывая какой-то легкомысленный мотивчик из оперетты, ушел по своим делам. А я остался в некотором раздрае. Как понимать его слова? Он что, как и начальник контрразведки Кавказской армии Витовт, считает меня английским шпионом? Почему тогда я до сих пор не арестован? В общем, мне есть о чем подумать. Я умылся и пошел домой, к Татьяне, по дороге размышляя, нужно ли уже планировать побег. Глава 10. Дома вкусно пахло свежеприготовленной едой. Таня, вытирая руки полотенцем, похвасталась. Я сама борщ приготовила. Неожиданно, ты же не любишь готовить, сказал я, проходя в комнату. Садись, сейчас тебя покормлю. Она засуетилась, накрывая на стол. Честно говоря, такое поведение было немного странным. Еще недавно девушка утверждала, что никогда не станет рабой одного мужчины и принципиально не хотела ничего готовить. Интересно, что с тех пор изменилось. Борщ у нее, кстати, получился очень даже неплох. Она и сметану в него добавила, и зеленого луку покрошила. Добила меня литровая бутылка самогона, которую Таня водрузила в центре стола. Я отложил ложку. Что случилось? Ничего. Что, я не могу накормить своего мужчину, пришедшего с работы? Ты ешь. Я снова взялся за ложку. Какой-то у тебя слишком таинственный вид. Мне нужно с тобой поговорить, сказала она. Вначале поешь, выпей самогона. Таня сама открыла бутылку, закрытую самодельной деревянной пробкой, и налила половину стакана. Я ел, продолжая с подозрением на нее поглядывать. Печенкой чувствовал, что что-то здесь не так, но что именно, пока понять не мог. Придвинул к себе стакан с самогоном. «Ты со мной выпьешь? Мне нельзя». Я чуть не подавился куском хлеба, который как раз сунул в рот. «Ты что, беременна?» «Да». «Как ты это узнала?» «Тестов по определению беременности здесь нет, значит, у нее нет в положенный срок месячных. Это наши женские штучки, мужчинам их знать не обязательно». «Ты рад?» В голосе звучат тревожные нотки. «Рад?» «Конечно», я притянул ее к себе и посадил на колени. «Все будет хорошо». Вечером, пред сном, Татьяна опять меня удивила. «Давай обвенчаемся, Танюша. Ты ли это, кто еще недавно ругал попов и церковь? Ты не понимаешь, самой мне ничего не нужно. Мне достаточно того, что рядом со мной есть ты, но раз у нас будет ребенок, ему нужна стабильность, семья, документы. Я задумался, когда в СССР появился ЗАГС. Точно этого я не знал. Судя по фильмам, в гражданскую войну они уже были. Есть ли это учреждение в Камышине? Это большой вопрос. До революции браки регистрировались в церкви, сейчас все по-другому, сказал я Тане, давай я вначале все это точно узнаю, а потом расскажу тебе. Хорошо, она прильнула ко мне, уткнувшись щекой и носом в плечо и как-то быстро уснула, а мне не спалось. Слишком много всего со мной произошло за последнее время. Только нашел себе достойную цель, вернуться домой, к маме, в 21 век. Так сразу начинают возникать препятствия. Разве теперь бросишь в этом жестоком мире на произвол судьбы маленького еще не родившегося человека? И интересно, кем будет приходиться мой сын мне самому, родившемуся в далеком будущем? Дедом? Или это другой, параллельный нам мир? Тогда вопрос, как я сюда попал? И если можно попасть сюда, то, наверное, должен быть способ, с помощью которого можно вернуться обратно в свое время и в свой мир. И что это за субстанция, которая сохраняет память и сознание человека, перемещаясь в пространстве и времени из тела одного человека в тело другого? В русском языке я знаю только одно подходящее по смыслу название – душа. В общем, тут было над чем поразмыслить. А сейчас надо спать, так как завтра опять на службу. С утра в особом отделе никого не было, все сотрудники были в разъезде, Кацнильсон тоже отсутствовал. Вчера никаких указаний насчет сегодняшнего дня он мне не давал, и я решил, пока есть свободное время, заняться профилактикой автомобиля. Кто знает, в какую тмутаракань сегодня или завтра придется ехать. Нормальных дорог здесь нет, совсем. Проверил уровень масла, подкачал шины, подтянул гайки. Необходимый набор инструментов нашелся в автомобиле. В районе обеда перекусил взятыми с собой вчерашними пирогами, запил водой из бутылки. Потом решил пройтись по городу, я его так толком и не успел посмотреть, заодно найти ЗАГС и церковь, на тот случай, если Татьяна действительно захочет венчаться. Про ЗАГС я спросил у проходивших мимо по улице молодых женщин. Одна из них, невысокая жгучая брюнетка, остановилась и подробно объяснила, в какую сторону идти и как найти нужное мне советское учреждение. Она догнала своих подруг, и они громко расхохотались, оглядываясь в мою сторону. ЗАГС располагался в маленькой комнате в полуподвале двухэтажного каменного дома, в котором находилась куча других советских учреждений с самыми неожиданными для человека 21 века названиями. Их вывески теснились, налезая друг на друга у центрального входа. Контора по заготовке дров, рыбзаготконтора, коммуна за советскую власть, товарищество первопечатников и другие. В ЗАГСе за столом скучала немолодая женщина, пряди седых волос выбивались из-под красной косынки. «Можно у вас оформить гражданский брак?» «Да, можно». «Почему один, где ваша невеста?» Сразу оживилась женщина. Я подробно расспросил работницу ЗАГСа и для себя выяснил, что в 1919 году стать женатым человеком не просто, а очень даже просто, не нужно заранее записываться в очередь, не нужны свидетели. Приходишь с документами и с избранницей в ЗАГС, и за 5 минут тебе все оформляют, имена будущих супругов заносят в амбарную книгу, делают отметку в паспорте и вуаля, из ЗАГСа выходят женатые люди, а через день прийти и так же быстро развестись. Шучу. Кстати, словосочетание «гражданский брак» примерно в это время и появилось, когда молодые люди для заключения семейного союза идут не в церковь, а в ЗАГС. После ЗАГСа я решил заодно посетить Свято-Никольский кафедральный собор, который оказался неподалеку, и узнать насчет венчания, а там Татьяна пусть выбирает сама, что ей важнее. На площади перед храмом шумел митинг. Человек 50 разного пола и звания толпились возле импровизированной трибуны, сделанной из старой бочки из-под огурцов. Я подошел послушать, о чем говорят. Стоящий на бочке мужчина, внешне похожий на приказчика из лавки, громко выкрикивал слова. «Сбросили мы царя, и что, стало лучше жить? Большевики обещали свободу, вот только где эта свобода? Я вас спрашиваю, где она?» Чекисты врываются в дома уважаемых людей, хозяев арестовывают, грабят, насилуют. Разве это свобода? Разве об этом мы мечтали? Верно, правильно. Раздались голоса. Я вдруг почувствовал, что что-то изменилось. Народ быстро стал расходиться в разные стороны. Замолчал и оратор, потом спрыгнул с бочки и как-то быстро исчез из поля зрения. Я оглянулся, за моей спиной, на площади появился военный патруль. Краем глаза заметил рядом со мной открытые двери храма. Некоторые из присутствующих на митинге людей туда заходили, и я последовал за ними. В храме глаза не сразу привыкли к царившему внутри полумраку. В притворе купил у свечницы пару свечей и прошел внутрь. Слева у клироса старенький седой священник тихо разговаривал с двумя молодыми женщинами. Я поставил свечи перед иконами, дождался, когда женщины уйдут, и окликнул священника. «Можно с вами поговорить?» Священник остановился, вопросительно глядя на меня. «Отец Зосима, мы с девушкой хотим обвенчаться, как это можно сделать?» Как обращаться к священнику я узнал в свечной лавке. По сравнению с гражданским браком, который заключается в ЗАГСе, венчание оказалось не таким простым делом. К нему надо было готовиться, исповедоваться, причащаться. Обязательны были свидетели, которые во время венчания держат над головами новобрачных брачные венцы. Да и кроме этого было много всего. Белое платье для невесты, венчальные иконы, венчальные свечи, рушник и так далее. Я послушал священника и чуть не схватился за голову. Как выполнить все эти требования в условиях гражданской войны, когда рядом нет родственников, родителей, которые обо всем позаботятся и подготовят? Нет, для нас это слишком сложно. Я уже хотел повернуться и уйти, но тут вспомнил, что у меня есть еще один жизненно важный для меня вопрос. Я же хочу вернуться домой в 21 век. Можете мне объяснить, что такое душа? Душа, отличная от тела часть человеческой ипостаси, не задумываясь, ответил священник. Ипостаси, насколько я знаю, ипостаси бывают только у Бога. Человек создан по подобию Божьему, то есть он тоже имеет три ипостаси. Тело, душа и дух, един в трех своих ипостасях, имеет свободную волю, и он, как и Бог, творец. Отец Зосима с мягкой улыбкой смотрит на меня. В Библии речь идет о внутреннем сходстве с Богом, а не о внешнем, как ошибочно думают многие люди. Тогда получается, что человек тоже Бог. Да, так и есть. Маленький, слабенький, но Бог, который даже не подозревает об истинных своих возможностях. Этот храм относится к православной церкви. Я засомневался, может, к сектантам каким попал. Да, это православная церковь. Я попрощался со священником и вышел из храма. Мне нужно было переварить только что услышанное. Слишком все это было невероятно. На площади перед храмом уже никого не было. Я пошел в сторону особого отдела. По дороге меня нагнал Федя. «Ты где ходишь? Там Натан Израилевич тебя уже ищет. Нужно срочно ехать, а тебя нет». Мы быстрым шагом пошли в сторону особого отдела. Кацнильсон меня ждал возле автомобиля. Мы поздоровались. Я сразу сел на место шофера, а Федя крутанул заводную ручку. Мотор деловито зафырчал, можно было ехать. «Сегодня поедем в Волжскую военную флотилию», — сказал Кацнильсон, показывая рукой направление движения, — «это недалеко». Мы выехали за город и, проехав по дороге около 5 километров, свернули к Волге. Я остался с автомобилем на берегу, Федя в этот раз с нами не поехал, а Кацнильсон сел в ожидавшую его шлюпку и отбыл на пароход «Народоволец», где у него была назначена встреча с командующим Волжской военной флотилии Смирновым. Корабли Волжской военной флотилии, Бурлак, товарищ Маркин, Ваня коммунист, стоявшие неподалеку, время от времени выдвигались в сторону Царицына и обстреливали из орудий обороняющиеся части белых. Я походил вокруг машины, попинал колесо, давление пока было нормальным, и сел за руль. Мыслями постоянно возвращался к недавнему разговору со священником, отцом Зосимой. С точки зрения атеизма, сознание – это функция тела, следовательно, умирает тело, гаснет и умирает сознание. Если коротко, сознание человека – это чистая химия и физика. Понятно, что химические и электрические процессы, происходящие в одном теле, в другое тело перенести невозможно. Душа – это отдельная от тела часть человека. Если оперировать привычными для меня терминами – мозг человека – это, условно, железо компьютера, а душа – это программа, которую, в отличие от искусственного интеллекта, искин, можно назвать естественным интеллектом, или, сокращенно, истин. Причем душа имеет собственный носитель, который может покинуть тело, что, собственно, со мной и произошло. Из своего тела я попал в чужое. Следовательно, при неких, пока неизвестных обстоятельствах я могу вернуться в свое тело, если... Конечно, есть куда возвращаться. Например, мое прежнее тело находится в больнице в коме. Вроде бы все логично. Я еще раз проверил свои рассуждения. Осталось найти способ, как все это осуществить на деле. За размышлениями время пролетело незаметно. Через 3 часа Кацнильсона на шлюпке доставили на берег, и мы вернулись в Камышин. Я протер от налипшей пыли машину и пошел домой. Таня уже была дома. Я ей рассказал про регистрацию гражданского брака в ЗАГСе и про венчание в церкви. «Я все обдумала», — заявила мне девушка, — «в Бога не верю, поэтому венчание в церкви отпадает, само собой». Про венчание ляпнула сгоряча, на эмоциях, потому что так всегда было принято, чтобы невеста в белом платье, с фатой и прочими атрибутами отжившего буржуазного общества. Революция нужна не только в обществе, но и в семейных отношениях. «Хорошо, все будет так, как ты захочешь», — сказал я, улыбаясь. Эти ее революционные закидоны меня немного напрягали. Я стал сомневаться, не делаю ли ошибку, связывая свою судьбу с этой женщиной. С другой стороны, если действительно будет ребенок, необходимо, чтобы у него был законный отец. В общем, мы остановились на том, что завтра на час пораньше отпрашиваемся со службы и идем в ЗАГС. На следующий день Кацнильсон собрался по каким-то делам на фронт. Всю ночь лил сильный дождь, грунтовые дороги раскисли. Мы отъехали от Камышина на пару километров, и автомобиль крепко сел сразу на 2 колеса. Я остался вытаскивать машину из грязи, а Кацнильсон с Федей вернулись пешком в город. На мое счастье, как раз в это время на рынок ехали крестьяне с телегами, груженными разной сельхозпродукцией. 2 здоровых крестьянских лошади легко выдернули машину из грязи, и я вернулся в город. Отмыв автомобиль, решил зайти в штаб 10-краткой армии за Татьяной. Когда подходил к зданию штаба, неожиданно, лицом к лицу столкнулся с Ирой. «В особом отделе я про тебя рассказала только хорошее и очень рада, что к тебе нет никаких претензий», — сказала девушка. «Я благодарна тебе за все. Фактически ты вытащил меня из лап белогвардейской контрразведки». Бывшая подпольщица шагнула вперед, обняла и поцеловала меня в щеку. В этот момент я поднял глаза и увидел, что из штаба выбежала Татьяна и остановилась с недоумением, глядя на нас с Ирой. Девушка, по-видимому, увидела меня в окно и решила выйти навстречу. В общем, немая сцена. Как говорят в таких случаях, это не то, что ты подумала. Татьяна решительно направилась к нам. Я отлип от Ирины, та проследила за моим взглядом, увидела Таню и сразу все поняла, что это значит. Грозно сказала Татьяна, подходя к нам. «Знакомься, это Ирина, она была связной красного подполья в Царицыне», сказал я, обращаясь к Тане, а потом продолжил уже для Иры: «А это Татьяна, моя невеста». «Так у тебя, оказывается, есть невеста», воскликнула Ира. Девушки смерили друг друга яростными взглядами. «Какая я ему невеста?» закричала Татьяна, развернулась и быстро пошла по улице в сторону своего дома. «Не зря я в тебе сомневалась и не доверяла», сказала Ира и пошла в другую сторону, а я остался стоять в некотором недоумении, за которое из них бежать. В принципе, мне нравились обе девушки. Немного постояв в нерешительности, развернулся и пошел обратно на службу. «Хорошо, что ты вернулся», сказал Федя. «Тебя спрашивал Кацнильсон. Я зашел в кабинет начальника особого отдела. У тебя машина на ходу?» – спросил тот. «Срочно нужно ехать в Саратов». Я заверил, что машина в порядке, тем более, что дождь закончился. Для меня это было лучшим выходом из сложившейся ситуации. В дороге все обдумаю, а когда вернусь, тогда и буду разбираться с Татьяной. Дорога до Саратова заняла весь оставшийся день. 2 раза буксовали, но общими усилиями относительно легко вытаскивали машину из грязи. С нами, как обычно, на заднем сиденье ехал Федор. В город въехали в полной темноте. Я включил фары. Руководствуясь указаниями Кацнильсона, подъехали к губернскому ЧЕКа. Я собрался остаться, как обычно, возле машины, но Натан Израильевич скомандовал идти с ним. Мы вошли в один из кабинетов губернского ЧЕКа, Федя остался за дверью. Кацнильсон поздоровался с седым мужчиной в военной форме, сидящим за канцелярским столом. Я тоже поздоровался. Мне сказали сесть на стул рядом со столом хозяина кабинета. Кацнильсон сел немного сзади, так, что мне его не было видно. «Будем знакомиться, начальник отдела контрразведки губернского ЧЕКа Вильяминов Петр Сидорович», — представился седой и сделал паузу, глядя мне в лицо. «Я что, в ответ тоже должен представиться? Мое имя вы, наверное, и так знаете», — сказал я. «Хотелось бы услышать от вас». «Ладно, мне не трудно. Дмитрий Сергеевич Пашков. Может быть, вас еще как-то называют?» Я пожал плечами. Вроде нет. А вот с этим человеком вы случайно не знакомы? И он выложил на стол передо мной фотографию Рейна Уилсона в военной форме. Причем ту же самую фотографию, которую мне предъявлял начальник контрразведки Кавказской армии полковник Витовт. Правый уголок фотографии был смят, это я хорошо запомнил. Как фотография, которая находилась в руках контрразведчика Белой армии, попала в отдел контрразведки Красной армии. «Я вижу, вам эта фотография знакома», — откинулся на стуле Вильяминов. «Будете говорить правду, когда меня допрашивали в особом отделе 10-й краткой армии, про эту фотографию я ничего не сказал, так как был уверен, что она никогда не попадет в руки чекистов». «Да», — сказал я, немного подумав, видел именно эту фотографию в кабинете Витовта, но не придал ей значения, потому что я не Райан Уилсон, а Дмитрий Пашков. А что там себе вообразил полковник Витовт, мне без разницы. Я просто воспользовался этой ситуацией, чтобы захватить в качестве языка сотрудника контрразведки и вывести к своим подпольщиков, засвеченных в контрразведке белых. Как эта фотография, кстати, попала к вам? Ее выкрал один наш сотрудник из сейфа Витовта. Это не важно. Для меня очень важно. Я считаю, что таким образом начальник контрразведки Кавказской армии мстит мне. С этой фотографией мы еще будем разбираться, сказал Вильяминов, но есть другие нестыковки в вашем поведении, которые вызывают много вопросов. Например, вы слишком хорошо, для обычного казака, знаете английский язык. Человек, который самостоятельно изучал иностранный язык по учебнику, не сможет потом говорить по-английски с йоркширским акцентом, встрял в разговор Кац Нильсон. В ответ на это я пожал плечами, разумного объяснения у меня не было. Пригласили в кабинет Федора, он был за дверью. «Расскажите о ваших наблюдениях», — попросил его Вильяминов. «Еще когда мы стояли в голом Карамыше, мне показалось странным, что Дмитрий Пашков, природный казак, не знает элементарных для казака вещей. Он тогда утверждал, что потерял навыки из-за ранения. Потом мы вместе на лошадях ехали в первый конный корпус Буденного. Пашкову досталась норовистая лошадь, и он не смог с ней поладить, пока я не посоветовал угостить лошадь краюхой хлеба с солью». «Согласен», — кивнул Вильяминов. «Казак, выросший среди лошадей, прекрасно знает, как с ними обращаться». Он посмотрел на меня. «Дмитрий Сергеевич, не хотите ничего нам сказать?» «Нет», — я отрицательно покачал головой. «В общем, полный провал, как ни выкручивайся. Тем более, у меня уже было подозрение, что нахожусь в теле англичанина Рейна Уилсона». «Вы задерживаетесь по подозрению в шпионаже в пользу Великобритании», — сказал Вильяминов и сделал знак Федору. Тот открыл двери, в кабинет вошли два красноармейца с винтовками. Я встал и повернулся к Кац Нильсону. «Натан Израилевич, сообщите, пожалуйста, Татьяне Рукавишниковой, где я нахожусь». В ответ Кац Нильсон кивнул. «Меня забрали красноармейцы и повели вниз по лестнице. В здании ЧЕКа в подвале было оборудовано несколько камер для подследственных. Глава 11. В подвале меня обыскали, забрали ремень. Шинель, которую я брал с собой в дорогу, осталась в машине. При аресте я о ней даже не вспомнил. Завели в камеру, дверь с лязгом закрылась за спиной. Полутемное помещение просматривалось плохо. Под потолком на длинном витом шнуре электрическая лампочка светит тускло. Никакой мебели или нар в камере нет. Пол устелен соломой, на которой вдоль стен сидят люди. На противоположной от двери стене небольшое, забранное толстой решеткой окно с разбитым стеклом. «Здравствуйте». Поздоровался с арестантами и прошел к стене справа, где заметил на полу свободное место. Собрал в кучу не первой свежести солому и сел на нее, прислонившись к стене. На мое приветствие никто не ответил. «И вас загребли, значит?» — спросил сидящий рядом черноволосый мужчина в полувоенной форме. «Как загребли?» — не понял я. «На рынке в облаву попали?» — уточнил он. «Нет, я по другому делу». «А я по глупости попал», — сказал мужчина. «Хотел махорки на рынке купить, а тут облава». «И что теперь?» — спросил я. «Расстреляют». «Из-за махорки?» — не поверил я. «Я чекиста убил. Случайно. Он кинулся на меня, схватить хотел, и на мой кинжал напоролся. Все равно ничего не понял. Я грузинский князь Джана Никачадзе», — назвал себя мужчина. «Дмитрий Пашков из казаков», — в ответ представился я. «Прикольно, первый раз с настоящим князем разговариваю. У нас в Грузии князей много. Каждый первый – князь, каждый второй – его нукер», — пояснил мужчина, отвечая на незаданный вопрос. «А простые люди есть?» «Конечно есть, дорогой». Князь говорил по-русски чисто, почти без акцента. «У меня тут в губернии знакомая барышня была, красивая», он причмокнул губами, показывая, насколько красива была девушка, отец-помещик. «Мне верные люди передали, что они до сих пор скрываются от большевиков в поместье. Хотел увезти в Грузию, приехал, а ее нет. Усадьба разграблена. Куда они делись, никто не знает. А вы что же, князь, и махорку курите? Предпочитаю кубинские сигары, но, когда нет сигар, курю махорку. На фронте привык». «Так вы воевали?» «Да, на Юго-Западном фронте. Когда армия стала разваливаться, решил вернуться домой в Грузию. Долго же он добирается, или темнит что-то? Мне в принципе без разницы. В камере, кроме нас с князем, еще 15 человек. С виду все люди интеллигентные, уголовников не видно. В ЧЕКа, скорее всего, уголовники и не попадают. Для советской власти уголовники – социально близкие люди. Марксистско-ленинская наука утверждает, человек становится бандитом не потому, что он такой плохой, а потому, что к этому его вынудили условия жизни при царизме. Эту формулу оправдания своих преступлений некоторые граждане используют до сих пор. Не мы такие, жизнь такая. Через пару часов окошко в двери камеры открылось, и надзиратель, пожилой крепкий мужчина в красноармейской форме, стал раздавать обед. Каждому полагалась жестяная миска жидкого супа, кружка морковного чая и маленький кусочек хлеба со спичечной коробок. Ложки у меня не было. Надзиратель помялся, душа свою жабу, потом куда-то сходил и принес деревянную погрызенную по краям ложку. Еще одна неприятность обнаружилась после обеда. В противоположном от меня углу стоял жестяной бак, прикрытый крышкой. Я поначалу на него не обратил внимания. Оказалось, это туалет. Старенький дедушка, весь седой, похожий на отставного генерала, подошел к баку, открыл крышку и стал при всех справлять свою нужду. В камере и так стоял густой дух мужского пота, прелой соломы, махорки, которую постоянно кто-нибудь курил у окна, а тут еще прибавился острый запах свежей мочи. Как там говорил Остап Бендер, нет, это не Рио-де-Жанейро. Пока сидел на соломе, зачесалась нога, да так сильно, что я не выдержал, прямо через ткань брюк стал чесаться, но зуд от этого стал только сильнее. Потом зачесалась так же сильно другая нога. Мои почесывания заметил грузинский князь и с усмешкой сказал: «Блошки заели?» «Так это блохи», сообразил я. «Тут их в соломе великое множество. Не расчесывайте места укусов. Само постепенно пройдет». Сам он сидел совершенно спокойно, как будто ему эти неприятные назойливые насекомые никак не мешали. Я обратил внимание, что многие люди, сидящие в камере, время от времени чесались, так же, как и я. Вечером, после скромного ужина, как только надзиратель собрал последние миски, свет сразу же погасили. Просто так сидеть было скучно, и я прилег на куче соломы. На следующий день прямо с утра из камеры забрали несколько человек, в том числе и моего нового знакомого, грузинского князя. Дальше дни потянулись за днями, похожие один на другой. Рано утром нас будили. Надзиратель открывал окошко и выдавал арестантам кружку морковного чая и кусочек склизкого черного хлеба. Потом мы ждали обеда, а затем и ужина. На обед был жидкий суп из овощей, на ужин – перловая каша без мяса и масла. Некоторым из сидельцев надзиратель приносил продуктовые передачи, но те, как правило, ни с кем не делились. У меня родственников в Саратове не было, поэтому ел то, что дают. Забегая вперед, скажу, что я напрасно ждал какой-либо весточки от Татьяны. Может быть, не смогла приехать в Саратов, или решила не связывать свою судьбу с человеком, подозреваемым в шпионаже. В камере периодически менялись люди. Одних приводили, других уводили. В большинстве случаев народ держался сам по себе. Мало кто подходил с какими-либо вопросами или желанием затеять разговор с незнакомым человеком. Людей понять можно, доверять свои проблемы первому встречному в камере ЧЕКа никто не хотел. Как-то сидел, прислонившись к стене, не спал, но находился в каком-то забытии, в полудреме. Рядом со мной, задев меня плечом, на пол сел грузный мужчина. «Молодой человек», тихонько позвал он меня, «не подскажете, который час?» «Нет, не подскажу», я посмотрел на сидящего рядом со мной мужчину. Характерная еврейская внешность, черные кудрявые волосы, выдающийся вперед нос, миндалевидные глаза, толстые чувственные губы.